Глава 24. Шифровка 24. Гладиатор Бакланов. По поводу запрошенных вами материалов. Отмечаю, что никакой специальной подготовки личного состава батальона Тененберг на предмет противодействия биоморфам не ведется. Наставлений и методичек не разрабатывается. Тактические, ротные и взводные учения проводятся по обычным шаблонам. Таким образом, можно сделать вывод, что высшее армейское руководство не рискнуло допустить широкого распространения информации о биоморфах и событиях на ЗТ-5 даже среди офицерского состава элитных частей Рейхсвера. Секурист с означенным ордером на арест так и не появился. Зато появился приказ о моем направлении на краткосрочные курсы повышения квалификации младшего начальствующего состава. О них ничего интересного я рассказать не могу. Обычная армейская рутина. Новые системы целеуказания и управления огнем. Усовершенствованные коммуникаторы, позволяющие командиру управлять своим отделением как одиночками, так и группами. Задавать цели, указывать ориентиры и прочее. Новая система потоковой обработки разведывательных данных о противостоящем противнике. Простая для понимания и удобная в работе. На мое забрало могла проецироваться чуть ли не трехмерная карта местности с указанием вражеских огневых позиций, типа размещенного там вооружения и так далее и тому подобное. Такие системы были известны уже давно, но наконец-то их удалось привести к достаточно простому и надежному формату. Работа с ними отныне не требовала глубоких познаний в компьютерной технике и степени мастер программирования. В остальном база, даже будучи расположенной на другой планете, очень сильно напоминала нашу, сибирскую. Гравитация тут была чуть выше, процентов на 10, а в остальном даже девочки-феечки почти те же самые, теми же ужимками и прихватами, ничего интересного. Само собой разумеется, к ним я не ходил. На курсах я провел 10 недель и обратно вернулся, когда сибирское лето было уже на исходе и приближался сентябрь. Я прослужил уже почти год. Уже почти год. А до цели еще... И я вновь подумал, как мне нужен бой. Отделение встретило меня, словно семья давно уехавшего родителя. Я даже поразился. Впрочем, причина выяснилась очень быстро. Несмотря на то, что в мое отсутствие командование формально перешло к Ханю, господин Клаус Мария Ферцегентакль вызвался быть его куратором. И докураторствовался до того, то все отделение едва ноги волочило от бесконечных дополнительных ночных тревог и внезапных марш-бросков. Мы занялись освоением новой техники, рутинным солдатским трудом. Все были уже далеко не новичками. Все-таки Тененберг делал свое дело. Даже раздвокряк уже не всегда выглядел сбежавшим по нерадивости персонала пациентом психиатрической клиники. Имперские новости, словно по команде, сделались тихими и мирными. Информационные сети сообщали о больших урожаях, поднимающемся курсе акций, растущем спросе на редкие деликатесы и предметы роскоши. Среди популярных угощений столицы фигурировали наши ползуны, икра и осьминоги. Платежный баланс Нового Крыма свели с большим положительным сальдо. Примерный процесс над злостными налогоуклонистами, как поименовали их в новостях, существенно расширил открытую налогооблагаемую базу. И так далее и тому подобное. Все оставалось спокойным и на злополучной ЗТ-5, где нам пришлось хлебнуть лихо. 48-й корпус в поте лица осуществлял патрулирование поселений наших колонистов. Лемуры забились в свои недоступные крепи и носа оттуда не высовывали. Прекратилась даже та небольшая меновая торговля, которой они порой занимались с колонистами. Карательных экспедиций у Отто фон Кнобельсдорфа хватило ума не проводить. Громкие слова Валенштейна, произнесенные перед нами, когда мы только летели на Зетто, так и остались словами. Все словно дружно решили притвориться, что ничего странного или страшного там не случилось. Разумеется, о монстрах, с которыми мы столкнулись, нигде не было сказано ни единого слова. Время от времени я виделся с Гилви. Она усердно трудилась в штабе. Не то младшей точильщицей карандашей, не то старшей крутильщицей вентиляторов. Как порой называли таких, как она, бывших подружек злые языки. Мы всякий раз останавливались поболтать, но дальше болтовни у нас ничего не шло. Еще несколько раз я видел ее с разными офицерами, все в чине не меньше обер-лейтенанта или гаупмана. и я ничего, совсем ничего, не знал о Дальке. Судя по отсутствию протестов и тому подобного, она жива. Осталось утешаться только этим. Да и на патрулирование студенческого городка нас тоже больше не посылали. То лишь укрепило меня в мысли, что это была проверка. Я как-то попробовал заговорить с ротным о случившемся, но тот лишь нахмурился и оборвал разговор, заявив мне, что, мол, все устроилось в лучшем виде. Никто меня не трогает, а остальное не моего ума дело. Моя осторожная попытка настаивать нарвалась на ледяное. Следует ли мне вспомнить о субординации, обер-ефрейтор? И все это время, само собой, никаких писем из дома. Как и с Далькой, я понятия не имел, что там творится. И это оказалось тяжелее всего. Шифровка 36. Салим Баклану. Гладиатору переданы наработанные контакты. Ариец и Свирепый. Мною для контактов оставлены бушмены Сахара. Шифровка 56. Баклан Салиму. Гладиатору в преддверии времени И прошу довести до сведения центра состояния и боеспособность наблюдаемой вами части на сегодняшний день. И снова все началось, как тогда, перед Зеттой. Бьющие по глазам красные отблески тревожных ламп. Душераздирающий вой сирен, словно нас атакует целая стая бомбардировщиков. И вновь сотни раз отрепетированное соскальзывание с постелей. Одевание даже не за 45 секунд, а куда быстрее. И молчаливый, сосредоточенный бег к ожидающим на взлетке транспортом. Отличие было только в одном. Мы перестали быть новичками. Хотя нам предстоял всего лишь второй боевой выброс. На сей раз даже Клаус Мария не знал, в чем дело. Единственное, чем он поделился с нами, мы пойдем целой эскадрой, и высаживать нас станут вместе с тяжелой техникой. «Опять лемуры, что ли?» – предположил Раздвокряк, когда мы оказались уже на Мироне, и перестала донимать невесомость. «Что передают, Хань?» – вместо ответа повернулся я к своему заместителю. «Конечно, шансов очень мало, но какие-то крохи могли просочиться в сети». «Пусто, командир», – лаконично отозвался китаец, быстро просканировав каналы. «Все как всегда. Новости, развлекуха, шоу. Ничего необычного». «Дождемся комбата», — заметил хладнокровный Микки. «Он скажет, как только сможет. Неведение зря держать не станет». Это было чистая правда. И мое отделение с флегматизмом бывалых солдат ждало, когда командование соизволит объявить, где и во имя чего мы будем погибать. Мое отделение. Но не я. Едва отошел первый шок поднятого среди ночи человека, навалилось совершенно мерзкое предчувствие, чего-то до нельзя отвратительного и грязного. Словно мне предстояло окунуться по уши в нечистоты. Что такое? Почему? Опять чужие? Но на Зетте большой гарнизон, полностью развернутый по штатам военного времени, моторизованный корпус, без малого 50 тысяч человек. Дивизия Гроссдойчланд принадлежала, подобно нам, к элитным частям Рейхсвера. Да и 3-я с 11-й танковой дивизией тоже не стройбаты. Что, положение смог бы кардинально изменить один единственный наш батальон, чтобы поднимать его по тревоге, да еще и ночью, и спешно бросать куда-то в неизвестность? Вновь вспарывала молчаливый космос Мирона. Как я говорил, на планеты она не садилась. И на ней наш батальон хранил второй комплект тяжелого вооружения, чтобы не тратить зря средства, таская его взад-вперед с поверхности на орбиту и обратно. Мы вооружились до зубов. Шло время, а мостик молчал. Вальнштейн безмолвствовал. Так продолжалось довольно долго, пока даже самые стойкие в отделениях не выдержали и не принялись строить свои предположения, одно другого цветистее и краше. 4 дня мы протомились в полной неизвестности. Связи ни у кого из нас с землей не было и быть не могло. Так что при всем желании, никакой шпион, окажись он на борту, не смог бы передать своим ничего ценного. Скорее всего, прикидывал я, Вальнштейн сам не получил еще никакой задачи. А такое может произойти, только если имперское командование захвачено совершенно врасплох, попало в цейтнот и, самое главное, не знает, как реагировать на случившееся. Излишне говорить, что меня терзали самые черные подозрения. На 5-й день мы вывалились из-под пространства, словно мешки с картошкой. Мирона и 3 грузовика. Танненберг прибыл в полном составе, оставив на Новом Крыму крошечную комендантскую группу. И только теперь Вальнштейн обратился к нам. Когда даже самые стойкие бросили, заключать пари на смысл и цель нашего нынешнего задания. Голос оберс-лейтенанта как никогда наполняли металлические нотки. Казалось, к нам обращается машина, а не человек. Потих даже высказал предположение, что голос командира батальона был смоделирован на компьютере. «Зольдатен, нам предстоит тяжелая работа. На Сильвании...» Он сделал паузу и словно с усилием проговорил. «На Сильвании восстание. Часть подданных империй обернула оружие против законной власти. Часть войск гарнизона оказалась на стороне мятежников. Им удалось захватить значительные запасы оружия и боеприпасов. Они хорошо подготовлены и умеют сражаться. Готовьтесь к серьезной драке. Но...» Валенштейн не был бы Валенштейном, не попытайся он как-то ободрить нас в конце речи. «Но будем радоваться, что на сей раз нам не придется столкнуться ни с какими чудовищами. И все. Коротко и неясно». Отделение загудело пчелиным роем. «Сильвания. Еще один двойник земли, подобно новому Крыму. Примерно такое же соотношение суши и моря. Сильвания переживала эру расцвета рептилий, соотносимых с нашими динозаврами. Почти всю территорию покрывали леса, еще более густые и непроходимые, чем на ЗТ-5. Правда, тут не было разумной жизни. Колонию здесь основали довольно давно, больше века назад. Но в эндогенный ландшафт старались не врубаться, особо ретиво размахивая топором. Обживали речные долины, высокогорья, холмистые плато, океанское прибрежье. Сильвания славилась своими курортами. То, что здешние поселенцы восстали, еще более удивительно, чем мятеж некогда мирных лемуров на ЗТ-5. Потом нас, обер-ефрейторов, собрал лейтенант. Выглядел он так, словно не спал всю ночь. Короче, дело такое. Без предисловий начал он, высвечивая большую трехмерную карту. Я увидел морской берег, вплотную подступивший к нему горы и широкую речную долину, голубым и зеленым росчерками пересекающую коричневую полосу приморского хребта. В устье реки стоял город. Противник занимает позиции здесь и здесь, каким-то каркающим, злобным голосом бросал лейтенант. «Как видите, вот тут мост, без которого нам не обойтись. Он на единственной дороге от космопорта в этой части планеты. Командование не хочет сажать тяжелые транспорты вне поля. Якобы они наносят слишком большой ущерб экологии». Лейтенант скривился, давая нам понять, что он думает обо всей экологии вообще и о принимавших это решение в частности. «Поэтому Танненберг должен осуществить скрытую выброску и на северном, и на южном берегах реки. Мост сильно укреплен, поэтому атаковать будем с двух направлений. Весь план операции разработан в соответствии с принципами Блицкрига. Как никогда потребуется четкость и слаженность действий. Космопорт, само собой, занят крупными силами противника. Ими займутся другие части нашей дивизии. Наша задача – мост. Как только порт будет открыт, двинутся обычные армейские части. К моменту их похода мы уже должны овладеть мостом. Авиация перебрасывается также, так что надо надеяться, что поддержка с воздуха у нас будет. По данным космической съемки, у противника стационарное ПВО, так что...» Лейтенант вздохнул. «Так что это будет война по всем правилам, ребята. Теперь смотрите, вот их система». «Эти самые повстанцы даром времени не теряли», — подумал я. «Мост действительно был всем мостам мост. Почти двухкилометровой длины, переброшенный через глубоченное ущелье, не меньше 500 метров. И по обе стороны моста, возле северной и южной оконечностей, настоящая паутина траншей, окопов, огневых точек. Наверняка и мины тоже есть. Перед наступлением мы применим систему дистанционного разминирования», — лейтенант словно подслушал мои мысли. «Артиллерийская подготовка только по переднему краю, мы не можем рисковать мостом. Он наверняка подготовлен к взрыву, так что...» Лейтенант обвел нас взглядом. «Так что будет и третья атака. Особая группа высадится прямо на мост с задачей обезвредить заряды. Я хотел бы, чтобы эту честь доверили моему взводу, но, увы. Мы в составе нашей роты атакуем с севера. Противник теоретически не должен бы ожидать нашей атаки оттуда, но вы сами видели его укрепление. Он готов сражаться на два фронта. Атака будет ночью. Вот наш сектор. Каждое отделение отвечает за обезвреживание своих огневых точек. «Внимание, обер-ефрейторы! Ставлю задачу отделениям!» «Господин лейтенант, позвольте вопрос?» «Давай, Фатеев, что у тебя?» «А известно ли, что за силы обороняют мост? Численность, вооружение и, главное, кто они?» «Ополченцы?» «Бывшие имперские части или кто-то еще?» «Тебе бы, Фатеев, в генеральном штабе штаны просиживать, а ты тут в обер-ефрейторах!» «Ладно. Численность, думаю, 2-3 тысячи штыков. Точнее, данных пока нет. А вот насчет того, кто они, это установили точно. У них поднят флаг интербригады, обер-ефрейтор Фатеев». У меня подкосились ноги и потемнело в глазах. Лейтенант тяжело взглянул на меня, дернул щекой и вновь заговорил о задачах каждого взвода. К своим я вернулся с тяжелым сердцем. Мало того, что нам предстояло штурмовать отлично оборудованные и со знанием дела подготовленные позиции, их будет защищать интербригада, еще того хлеще. Я знал многих ребят, еще когда Талька таскала меня с собой на их мероприятия. И если тут такие же, нам не сдобровать. Танненберг и трижды, и четырежды умоется кровью. С ребятами я говорил сугубо о деле. Наш сектор атаки, пулеметные точки, тут и тут. Этому участку особое внимание. Этот холмик, забетонированное укрытие, возможно, даже для безоткатки. Здесь и здесь разведка предполагает наличие огнеметов. Тут минное поле, тут и там вкопанные танки. Разумеется, старая добрая колючая проволока, рвы, ежи и прочая прелесть. И приказ командования взять мост к рассвету. А операция начнется в 2 часа ночи. Нас выбросили в пустынной местности. Травянистая степь полого сбегала к клокотавшей в каменном желобе речке. Над руслом поднимался туман, река была порожистой, и водяная пыль от каскада водопадов поднималась чуть ли не до краев ущелья. Невольно я залюбовался. Тут и там, посреди степи, торчали широченные зонтики местных деревьев. В отличие от ЗТ-5, тут не высаживали земных растений и злаков. Биосфера Сильвании развивалась практически идентично земной. Местные фрукты, как и наши ползуны, считались одним из изысканных деликатесов. Да и не надо было ни от чего иммунизироваться. Вместе с нами выбросили пропасть всяческой техники. По ровной, как тарелка степи, ехать было легко и даже приятно, хотя нас, само собой, немилосердно трясло и швыряло в железном чреве БМД. К вечеру мы должны были выйти в район ожидания, а к полуночи приблизиться на расстояние выстрела и глубокой ночью атаковать. Неудачи не должно быть. Увы, мы не тот десант, что может падать прямо на голову врагов. Нет у нас ни капсул, чтобы сбрасывать прямо из космоса, ни скафандров, чтобы прыгали, как говорится, выше крыши. Мы такие же солдаты, как в 20 веке, как в 21-м. И сидеть бы нам тихо-бирно на матушке-земле, приводя в порядок экологию, мало-помалу переводя цивилизацию на биологический путь развития. Действительно, это было очень интересное время. Запасы нефти и газа иссякали. Леса рубили, но не больше, чем могло вырасти. Амазонию вообще объявили заповедником. Лучше уж ходить пешком или ездить верхом, чем загубить легкие планеты. Ударными темпами выводили метан-синтезирующие штаммы бактерий. Известны они были очень давно, просто надо было довести КПД до промышленно обоснованного уровня. Энергетику переводили на термояд. И всем было понятно, что потребление пора урезать, что на красивую жизнь всем ресурсов планеты просто не хватает, когда было открыто подпространство, когда мы вырвались из пределов Солнечной системы и, как стремглав, за какие-то 200 лет прошли путь от одной единственной планеты до могущественной звездной цивилизации. К сожалению, не республики и даже не конфедерации, империи, во главе с его императорским величеством Кайзером. «Фатеев, спишь?» прервал мои философские размышления родной глаз господина старшего вахмистра. «Никак нет, господин. Отставить. Мы прибываем в район ожидания. Твое отделение я посылаю для рекогносцировки. Господин лейтенант хочет увидеть их передний край собственными глазами». Ночи на Сильвании глухие и темные. У нее есть аж 3 маленьких луны, но света от них кот наплакал. Растянувшись в цепь, мы пробирались ползком. Вахмистер запретил пользоваться даже переговорниками, которые, как нас уверяли техники, перехватить и запеленговать вообще невозможно. Близко лейтенант подбираться не рискнул, наверное, помнил о минах. Мы о них тоже помнили, и, черт возьми, это были малоприятные мысли. Однако, как я уже сказал, лейтенант Рудольф имел голову на плечах. Далеко он не пошел. До небольшого холма, с которого открывался неплохой вид на предмостное укрепление мятежников. Вообще все наши действия носили отпечаток отчаянной спешки. Так не было приказа взять языка. Пришлось бы долго и упорно отыскивать проходы в минных полях. Правда, когда мы приближались к холмику, лейтенант сделал знак, означавший «возможен противник, брать живым». Устроить на этой высотке ПНП для мятежников было бы очень резонно. Однако холм оказался пуст. Мы лежали распластавшись, а над нами плыла местная теплая ночь. Перекликались какие-то твари и тварюшки странными квакающими голосами. Чуть веял ароматный ветерок. И я невольно подумал, как хорошо было бы оказаться здесь с Далькой. Она всегда мечтала путешествовать, видеть далекие миры. Наш новый Крым хорош, спору нет, но уж слишком однообразен. Вся планета сплошной океан, с россыпью покрытых буйными джунглями тропических островов. Морехозяйство, громадные рыбзаводы, дрейфующие следом за рыбьими косяками. Только Сибирь несколько отличалась от прочих, и, собственно говоря, любители экстремального туризма собирались именно там. Интербригады, например, всю Сибирь пропахали чуть ли не на брюхе. Впереди, километрах в трех, лежал передний край противника. Противника. Я поймал себя на том, что на самом деле думаю уже как истинный солдат его императорского величества кайзера. Повстанцы есть противник, подлежащий эрадикции. Я только и мог что горько усмехнуться. Самое трудное в армии на самом деле – это остаться человеком, а не зверем, даже если тебя никто не унижает и не оскорбляет. В приборе ночного видения можно было четко различить траншеи и окопы. Вздутие над вкопанными в землю бетонными колпаками. Башни танков, которые мятежники тоже врыли в землю. Конечно, по правилам, такую оборону надо взламывать основательной артиллерийской подготовкой, атаку поддерживать тяжелыми танками прорыва, беспрестанно утюжить противника с воздуха, свои, идущие в наступление войска, прикрывать вертолетами и так далее и тому подобное. Все согласно правилам военной науки. У нас была артиллерия, но не так много и не столь тяжелая, как мне бы того хотелось. У нас были танки, но не королевские тигры, способные протаранить любую оборону. У нас было даже несколько вертолетов. Но если у защитников моста в достатке ПЗРК, то есть переносной зенитно-ракетный комплекс, геликоптерам придется солоно. А еще солонее придется их пилотам и стрелкам-наводчикам. Наш сектор атаки высвечивался на моем внутреннем дисплее темно-зеленым. Ярко-алым горели доты, ярко-голубым врытые танки. Оранжевым пулеметные гнезда. Синими росчерками легли траншеи. Эту систему строили профессионалы. Яснее ясного чувствовался почерк имперского корпуса военных инженеров. Лейтенант, похоже, думал о том же самом, что и я. Прорывать эту прелесть должен не батальон, пусть даже прозванный десантно-штурмовым, а по меньшей мере усиленный танковый полк. Идти в лоб на эти укрепления, просто даром положить людей и не выполнить задание. И ведь вот что погано, мне до чертиков нужен этот бой. Я должен идти дальше, а не гнить в обер-ефрейторах. Но в то же время, люди, которые защищают этот чертов мост, могли бы стать моими настоящими друзьями и боевыми товарищами. Но я не могу ничего сделать, не могу. Морально, аморально, все это слова. Если дураки лезут вперед батьки в пекло, так их и в алтаре бьют. Обер-ефрейтор, шепотом сказал мне лейтенант. Не через переговорник, просто приблизив лицо. Я так понимаю, что шанс у нас только один. Ночью, но без артподготовки, скрытно приблизиться на расстояние броска и вперед в рукопашную, предположил я. Ничего более безумного мне не пришло в голову. Нет, усмехнулся лейтенант. Есть вариант поинтересней, и ты мне в этом поможешь. Твоему отделению я доверяю больше всех. Слушаюсь. По уставному, но ничего не понимая, чеканил я. Вместе с остальными обер-ефрейторами мы собрались в расположении взвода. Ну? «Какие у кого мысли?» — лейтенант обвел всех взглядом. «Ротный ждет наших предложений. В штабе все спланировать не могут. Это непростая атака, нужна наша инициатива. Фатеев!» «Если я правильно понял, господин лейтенант, без существенной огневой поддержки нам задачу атакой в лоб не решить. Значит, атаковать надо там, где обороны нет или она слабая, то есть вдоль русла реки, по ущелью. Сплавиться до опор моста, подняться по ним и ударить с тыла. Так, по крайней мере, нам не придется иметь дело с их тяжелым вооружением в дотах». «Вот-вот», — кивнул лейтенант, — «соображаешь. Та же мысль пришла в голову и мне. Я уверен, наш ротный думает так же. Какой смысл биться лбом в эту стену?» За час до назначенного времени атаки нам прислали официальный приказ. Умные головы все думали одинаково. В штабе тоже решили, что сил для атаки прекрасных укреплений противника совершенно недостаточно. Легкие БМД вместо танков прорыва, послать их в атаку означает просто зря потерять с таким трудом доставленное сюда тяжелое вооружение. А оно, само собой, нам еще пригодится. Предстоит не один правильный бой. Всей нашей роте предстояло спуститься вниз к ревущей и клокочущей воде, плавиться до мостовых опор, подняться наверх. Одновременно спецназ, разведвзвод батальонного подчинения, будет ликвидировать запалы и взрывчатку. Нам же предстояло немедленно продвигаться вперед, покидая мостовой настил, и навязать противнику бой на третьей линии его обороны. Одновременно должны были ударить другие роты. Как всегда, на бумаге все это выглядело очень красиво и убедительно. Надев спасательные жилеты, обвязавшись длинными веревками, мы, взвод за взводом, спускались к бешено мчащейся реке. Между камнями взбились целые холмы пены. Тут, наверное, было бы раздолье экстремальщикам. А вот каково будет сплавляться самим? «Пошли, пошли, пошли!» — зашипел лейтенант и, подавая пример, сам первый шагнул в воду. Река подхватила его, закрутила и понесла. Течение сбило его с ног, едва он зашел чуть выше колена. Мы бросились следом. Вода была не ледяной, но достаточно бодрящей, если понимать, о чем идет речь. Нас волокло так, что и маму нельзя было вспомнить. Все, что мы могли сделать, это кое-как отпихиваться от громадных валунов. Волны то и дело накрывали нас с головой. Хорошо опять-таки, что шлемы у тяжелой брони сделаны герметичными, и вода не может повредить тонкой электронике. На дисплее стремительно увеличивался, наплывая на нас, компьютерный муляж моста. Схематичный и грубый, он пылал оранжевым на фоне темно-серых, сходящихся стен ущелья. Опора наплывала, словно огненный столб. А потом был внезапный удар, кому-то из наших повезло. Его бросило прямо на контрфорс, и вся наша связка оказалась прижатой к опоре быстрым течением. Не до переклички. Переговорники отключены, каждый за себя, один бог за всех. На вакуумных присосках, помещенных у меня на коленях и запястьях, я полез вверх. Глянул вправо, влево. Мое отделение являлось из кипящей волны, словно стадо морских чертей. Предстояло подниматься, высоко, очень высоко. Шаг, шипение присоски, автоматически сбрасывающий вакуум. Шаг, снова шипение. Теперь она его набирает, помогая мне закрепиться выше. Десантников броней с вооружением могут удержать две присоски, и потому мы движемся вверх очень медленно. Шаг, остановка, шаг, остановка. Метр за метром мы поднимаемся ввысь, и кажется, что весь оставшийся нам мир – это серый бетон опоры, а внизу – ревущий водяной ад. Я не знал, все ли смогли зацепиться и подняться. В грохоте несущейся под нами воды не услышишь ни скрика, ни всплеска, если кто-то сорвется вниз. Выше, выше, выше. Прошла вечность, или мне только кажется? Звезды должны были отгореть и распасться серым пеплом за это время, пока мы ползем вверх, словно жизнь по древу эволюции. Глазами я стараюсь пересчитать своих. Вроде бы все тут. Крека и Хани не видно, но они за ребром опоры. Вроде бы все в порядке, вроде бы, твержу я себе, словно заклинание. Ну вот, наконец, над головой массивные гребни продольных балок. Мы прижимаемся к мосту, словно ласточки или летучие мыши, прячущиеся от грозы. Мы должны подождать отставшихся. Мы должны атаковать по сигналу. и мы дожидаемся его. Целые грозди осветительных ракет, рассветших в безлунном небе. Пронзительно яркий, мертвенный белый свет мечется по серым стенам ущелья, и мы орем что-то совершенно невразумительное, один за другим выскакивая на настил. Водонепроницаемые чехлы с манлихеров уже предусмотрительно сняты. Как раз два кряк не помер от ужаса, проделывая это, ведь приходилось держаться только на коленных присосках, да рассчитывать на страхующих тебя соседей. Так или иначе, мы на мосту. Долой молчание, долой секретность. Я ору своему отделению рассыпаться, и мы бросаемся вперед среди десятков других черных, мокрых фигур. Не знаю, минирован мост или нет, не знаю, где спецназ. Подхваченный одним порывом, мы бежим вперед, к берегу. Господи Боже, защити и оборони. А навстречу нам грохочут выстрелы. Мне кажется, что огнями вспыхнул весь берег. Кажется, что в тебя извергает потоки пуль сама земля, что каждый ее клочок сам целится в тебя, ловит тебя на мушку, жмет на курок и злорадно ждет, когда же тебя согнет в дугу и швырнет на асфальт угодившая в живот пуля. О да, конечно, мы в броне. Мы сами расстреливали наши бронекомбинезоны. Мы знаем, что они защитят нас от обычных винтовочных выстрелов. Но уже заговорили пулеметы. Огненный рощик трассеров спарывает бегущую чуть впереди и правее меня фигуру. Десантник падает, а я с разгону бросаюсь на настил рядом с ним. Тотчас же ныряет вниз все мое отделение. Мы очень, очень близко к берегу, и пулемет... Гранату, Хань! Хань спокойно привстает, аккуратно целится. На рукояти его вепря вспыхивает красный огонек. Цель захвачена. И тут его словно кто-то вздергивает. Его тело отлетает назад. В воздухе шлейф красных брызг. Осветительные ракеты по-прежнему горят. Хань лежит лицом вверх, и из раны на плече толчками бьет кровь. Сурендра и Джанамани разом совершают какое-то невообразимое движение. Что-то вроде прыжка из положения лежа. И оказываются возле Ханя. А я подхватываю выпавший гранатомет. Красный светодиод погас, вместо него мигает желтый. Цель ушла из захвата. Скидывая оружие, не чувствуя его тяжести. Пищит автомат наводки. Двадцатикратная оптика, повинуясь командам моего микрочипа, послушно сужает поле зрения. Я вижу пулемет. И непростой. Пулемет Спарко, калибра 14,5. Как Ханю не оторвало напрочь руку. Я не вижу людей. Я приказываю себе не видеть их. Я вижу только пулемет. Он не живой, его можно взорвать. Это как на маневрах, я не убиваю, я взрываю пулемет. Полсекунды требуется автоматике, чтобы захватить цель. Вспыхивает красный огонек, гудит прямо в ухо зуммер, цель захвачена. Разрешена стрельба в режиме самонаведения. И я жму спуск. Без чувств и эмоций, как машина. Огненный росчерк. Сгоревший твердотопленный движок гранаты и одновременно чьи-то сгоревшие надежды на жизнь. Взрыв. Спарка исчезает в клубящемся пламени облака. Граната имеет БЧ объемного взрыва. БЧ. Боевая часть. На короткий миг мой ночной прицел слепнет. Настолько высока температура в эпицентре. На месте пулемета остается только дымящаяся, раскаленная, светящаяся белым в инфракрасном диапазоне яма. Я встаю. Почему все лежат? Вперед, вперед! Нас перестреляют тут всех до последнего. Они оказались хитрее. Они подготовились к отражению возможной атаки с тыла. А вообще-то им пора взрывать мост. Где эти чертовы командос? Стали! Кажется, я кричу. Не слышу собственного голоса. Глаза что-то режет и щиплет. Не то пот, не то слезы. И мое отделение встает. За ним кто-то еще, и мы бежим прямо на полыхающую выстрелами тьму. Мы орем что-то невозможное. Рев десяток глоток сливается в переговорнике. Я вскидываю мандлихер. Система наведения захватила еще одну пулеметную точку. И я стреляю, едва услыхав зуммер готовности. Моя граната не самонаводящаяся, это значит, винтовка чуть ли не случайно нацелена правильно. Чип рассчитал траекторию гранаты и дал добро на стрельбу. Взрыв. Топает за мной мое отделение, никто не остался позади. Над Ханем уже склонился кто-то с большим красным крестом на форме. С ним все будет в порядке, пытаюсь я уверить себя. Воздух густеет от пуль. Опрокидывается наш новичок, тот самый рекрут, которого прислали на смену Киосу. Я не успеваю даже заметить, что с ним. Вижу только совершенно разбитое забрало шлема и хлещущую кровь. Холодный груз. Мои ребята стреляют. Темнота грызается в ответ. Кто-то падает справа и слева, я не вижу. Под ногами кончается асфальт. Полотно моста переходит в покрытие широкого шоссе. Колючая проволока и окопы, траншеи и шевелящиеся фигуры. Даю очередь вдоль, фигуры падают. Пули отбрасывают их точь-в-точь, как манекены на стрельбище. Здесь нет людей. Барабаном бьется в моем мозгу. Здесь манекены, стреляющие роботы. Сделай свою работу, десант. Черный провал блиндажа. Ручную гранату внутрь. Глухой удар. С петель срывает дощатую дверь. Только теперь я замечаю намалеванный на ней красный крест. Это просто полигон. Это просто манекены. И ничего больше. Вперед, десант. Гот Митунс. Фюр ин Фатерланд. То есть за фюрера и родину. Отделение идет за мной. Броневой колпак, засыпанный землей. К нам обращен распахнутый рот лаза. Кряк кидает гранату. Из бойницы над нашими головами выплескивается пламя. Обою уже идет по всей глубине. Несколько фигур бросаются на нас. Так быстро и проворно, то мы не успеваем открыть огонь. На их винтовках блестят примкнутые штыки. Фигура оказывается около меня. Блестящее острие летит мне в живот. Бей, дурак, там у меня броня. Я уворачиваюсь и бью в ответ прикладом в голову. Фигура падает, и я пинком отшвыриваю ее винтовку. Дальше, дальше, дальше. Мы подрываем еще несколько блиндажей и дотов. Противник повсеместно кидается в рукопашную. Мы стреляем в упор. Очереди манлихеров режут серые фигуры пополам, так что летят кровь и внутренности. У наших противников нет брони. Вернее, она есть далеко не у всех. Бухает артиллерия. Невдалеке, прямо перед нами, земля встает дыбом. Летят какие-то бревна, доски. Взрывы гремят снова и снова. Откуда-то из темноты летят огненные стрелы. Они рвутся на чистой земле перед позициями. Саперы проделывают таким образом проходы в минных полях. Потом мне кажется, что я различаю басовитый рокот танковых моторов. И верно. В центре, справа от нас, 6 или 7 низких, приплюснутых силуэтов с длинными пушками. Они уже ворвались на позиции, давят то, что можно раздавить. Один из них окутывается дымом. Ствол пушки дергается вверх-вниз, словно от сильнейшего удара, и замирает. Но остальные продолжают двигаться. У меня нет времени оглядываться. Отделение идет кучно, хорошо. Мы старательно чистим наш сектор. У нас много гранат, и мы не экономим. Взрываем любую дыру, любое подозрительное место. У нас нет потерь. Хотя и Кряка, и Фатиха, и Назариана уже опрокидывала пулями. Пошла броня. Пока никто, кроме Ханя, серьезно не пострадал. Танк, вкопанный в землю, это серьезно. Он бьет из всего, что у него есть. А у него есть даже огнемет для ближнего боя. Судя по всему, ПЗКВ-5 какая-то экзотическая модификация. Мы с трудом сбиваем пламя со спины раздвокряка. Я заряжаю гранатомет Ханя. Как он снова оказался у меня в руках? Кто-то из ребят подобрал? Кумулятивной гранатой и аккуратно прошиваю башню высокотемпературной строей. У этого танка нет ни силовой защиты, ни активной брони. После удара кумулятивным зарядом там, скорее всего, никого не осталось. Но мы на всякий случай доканчиваем его, швырнув внутрь через проплавленную дыру пиропатрон. Едва успеваем отскочить и укрыться, как у танка взрывается боеукладка. И как-то сразу после этого бой внезапно стихает. Еще слышны одиночные выстрелы, но их все меньше и меньше. Я оглядываюсь, мост стоит. Противоположной стороны бежит кучка людей. Они тащат развивающийся имперский стяг с орлом и солнцем. Там тоже все кончено. А меня начинает трясти. Я вдруг вижу не серые безликие фигуры, а кинувшегося на меня мальчишку. Лет, наверное, 17. Лоб перевязан красной повязкой интербригады. У него нет бронежилета. Грудь вся залита кровью. и кровь застыла лужицами в топорчущихся к складках серой куртки. «Обер-ефрейтор, Фатеев!» — оживает мой переговорник. «Лейтенант!» «Как он не понимает, что я сейчас не могу говорить?» «Обер-ефрейтор Фатеев на связи, машинально откликаюсь я. Докладывай!» «Сектор пройден, господин лейтенант. Вижу. Молодец. Прошел и без помощи. Потери. Один убитый, один тяжело раненый. Трое с легкими контузиями и ушибами, боеспособны. Кто ранен? Кань. Черт, где? На мосту. Я видел, с ним был кто-то из санитаров. Ладно, понял тебя, ясно. Давай подсчитай, что взято и уничтожено. Благодарю за отличную работу. И за отличный первый выстрел, когда ты поднял залегших. Господин лейтенант, наводил не я, наводил автомат. А ты стоял и не кланялся пулем, обер-ефрейтор, пока не произошел надежный захват. Ладно. Прочисть как следует сектор, собрать трофеи. Пленных будет таковые найдутся. Раненым мятежникам приказано оказывать помощь. Все ясно? Приступай. Мы приступили. Ребята мои выглядели неважно. Попятнаны пулями оказались почти все. Хорошо, ни одна не пробила кевларовой брони. Но ушибы от них оставались, дай Боже. Развернувшись в цепь, мы прочесываем наш сектор. Убитых очень много. Почти никого в форме. Почти все в гражданском. У многих лбы повязаны алыми платками. Здесь лежит, наверное, целая интербригада. Мы стаскиваем в кучу трофеи. Винтовки те же Манлихера и РНЕ. Старых модификаций. Раненых мятежников тоже очень много. Очень много. Я чувствую, что мой мозг сейчас взорвется. Словно кто-то властно сдергивает с глаз пелену. Я вижу изуродованное взрывами поле боя. Развороченные ямы блиндажей. Источающие тяжелый черный дым доты. Подорванные танки и повсюду тела. Большинство неподвижные, но некоторые еще шевелятся. И все это сделали мы? Но я же не помню. Мы только подрывали. Когда это могло случиться? Что, мы убили их всех? Слева от меня доносится стон из полуобрушенного блиндажа. Взрыв разбросал бревна наката. Стон доносится как раз из-под них. Стон жалобный, не походящий на мужской. «Вытащим!» — останавливается Сурендра. «А пусть подыхает!» — злобно скалит зубы Фатих. «Мятежник, поделом им всем, мы им покажем, как бунтовать!» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заехать турку между глаз. Лейтенант приказал оказывать раненым мятежникам помощь, холодно говорю я. Тем самым пресекая все дальнейшие разговоры. «А ну, взялись!» «Микки Глинка, помогите бревно сдвинуть!» Не проходит и 5 минут, как мы вытаскиваем на свет Божий раненого. Мятежник. А точнее мятежница. В серой туристской штормовке. Похоже, многие тут использовали их, как что-то вроде формы. «Гляньте, братва, не как девка!» — алчно зашептал раздвокряк. «И не раненая!» — хладнокровно заметил Джанамани, приподнимая девушку за плечи и осматривая со всех сторон, словно она была связкой бананов. Просто контужена слегка. «Жетон есть?» — спросил я, вовремя вспомнив порядок. «Жетона нет, командир. Они все, по-моему, их поснимали. Ладно, давайте осмотрим, может, переломы там или еще что». Я наклонился над девушкой. Прощупал, не касаясь груди или еще чего-то интимного. Вроде ничего. «Кряк, наручники». «Что, убийца, боишься?» Вдруг услыхал я. Бледные, бескровные губы шевельнулись. Большие карие глаза приоткрылись. Они еще были полны боли. Но девушка явно приходила в себя. «Боишься? Даже меня, раненой, безоружной?» Она говорила с характерным для славянских планет акцентом. «Ты не ранена», — мрачно сказал ей. «С тобой все будет в порядке. И меня расстреляют, а не повесят». Она постаралась усмехнуться, но это у нее получилось плохо. «Только я все равно ничего не скажу. Слышите, палачи?» «Ничего не скажу, даже и не старайтесь». «Это не по нашей чести», — отрезал я. «Потих, Назар, поднимите ее». «Командир!» — жадно облизнул губы раздвокряк. «А может, нам ее того? пока тепленькая. «Тебе что, селезень? Сперма в голову ударила!» — гаркнул я. «Хватит болтать, девушку к пленным!» «Да погоди, командир! Командир, так-то ведь оно слаще, когда она визжит и вырывается!» «Маньяк, блин!» — плюнул я. «Разговорчики!» «Командир, погоди, погоди! Ну давай ты первым, а! Но мы не гордые, правда, ребята?» Что-то совсем плохое и жалкое было сейчас в нем. Словно гниль, пожравшая середину яблока, вдруг вылезла наружу. Раздвокряк как-то скрючился, угодливо, и в то же время с явной угрозой заглядывая мне в глаза. «Хорош базарить», — сказал я по-русски, — сказал медленно, с расстановкой. «Что? Командир, ты как? Мы привяжем ее?» Раздвокряк никогда не отличался особыми успехами в рукопашном бою. Я ударил его не сильно. Не искалечить, а просто оглушить, проследив при этом, чтобы не задеть алую бляху прицела. Эта дрянь стоит чертовых денег. Не хотелось бы впоследствии за нее расплачиваться из собственного кармана. Кряк свалился, как куль с мукой. Глаза мгновенно закатились. «Все ясно», — я обвел мрачно застывшее отделение выразительным взглядом. «Мы не какие-нибудь там иррегуляры-ополченцы. Мы, блинчатый карась, десант!» А этого идиота я брезгливо пихнул кряка носком ботинка. «Я от большой неприятности спас. Так что все, без разговоров. Девчонку к пленным, селезня, привести в чувство». Отделение молчало. Очень так нехорошо молчало. Все, включая даже Мумбу, первым признавшего меня командиром. Джанамани склонился над раздвокряком. Зачем-то прощупал артерию на шее, покачал головой, раскупорил ампулу самовспрыску, прижал селезню к щеке. «Ты его едва не убил, командир», — укоризненно сказал он, не поднимаясь с колен. Как некто, вроде отделенного доктора, он позволял себе кое-какие вольности. «Нельзя так. Со своим-то...» «Ну, трахнул бы он девчонку. Какой в том, кому убыток? Ей? Да ее и так в расход пустят. Или чужим продадут для опытов. Кряк же не садист какой, не извращенец. Как говорится, сунуть, вынуть, убежать». «Так», — сказал я, закипая, — «кто еще так думает? Кому еще честь недорога?» «Что такое честь, командир?» — спокойно спросил меня Сурендра. «Мы не знаем таких слов. Ты учился, говорят, даже в универе, а мы 8 классов едва осилили». То, как он строил свое предложение, напрочь опровергало утверждение о 8 классах. Но я не стал в тот момент заострять на этом внимание. «Мятеж, ребята!» — как можно спокойнее спросил я. «Неподчинение приказам старшего по званию в боевой обстановке карается каторжными работами на срок до 20 лет или смертной казнью». Девушка все это время очень старалась держаться гордо и независимо. Однако это получалось у нее плохо. Наручники на нее так и не нацепили, однако бежать она не пыталась. Только тяжело дышала, да из глаз одна за другой катились слезы. Она не плакала, нет. Слезы бежали сами собой. Она скорчилась в яме рядом с разметанными бревнами блиндажа, поджав ноги в грубых брезентовых штанинах и высоких армейских ботинках с рубчатыми подошвами. Я понимал, что дело плохо, что надо было отдать им девчонку. Они считали ее своей законной добычей, никто бы не узнал. А схваченная мятежница на самом деле не прожила бы долго. Если ее не прикончат на первом же допросе, то, наверное, на самом деле продадут чужим. По слухам, так уже поступали с субсальскими повстанцами. Так зачем я ударил кряка? Зачем теперь настраиваю всех парней против себя? Но теперь отступать уже нельзя. Господином обер-ефрейтором управлять нельзя. «Так», — снова сказал я, — «видимо, придется мне вправить вам мозги старым верным методом. Кто считает, что я не прав, то девчонку надо оттрахать, а потом, скорее всего, просто пристрелить, потому что это милосерднее, чем отдавать ее охранке». «Ты», — сказал командир, — ответил за всех Сурендра. «Уж лучше мы ее прикончим. Эй, ты!» Обратился он к пленнице. «Хочешь умереть быстро и легко? Или предпочтешь сперва помучиться?» «Сурендра», — спокойно сказал я. Даю тебе 2 секунды. Или ты надеваешь девке наручники, или отправляешься отдыхать к селезню. Вот как? Усмехнулся Сурендра. Он тоже привык себя считать крутым парнем. Уложить его одним ударом мне не удалось. Пришлось потратить время на второй. Сурендра опрокинулся на спину, словно подрубленное дерево. А на меня со всех сторон кинулись остальные, за исключением Микки, который остался стоять возле пленницы, прижимая ее тяжелой рукой к земле. Такой драки закон один. Бить так бить. Один удар, на второй уже не достанет мгновения. Я встретил Фатиха прикладом. С разворота приложил тем же прикладом по шлему Джанамани. И тут оказалось, что больше бить некого. Глинка, Назариан и Мумба оказались умнее, они вовремя отскочили. Микки так и не сдвинулся с места. «Ну что? Кровь во мне кипела. Вторая смена?» «Командир, прости дураков», — вдруг быстро сказал Глинка. «Бес попутал, как говорится. Вы, козлы позорные, вставайте!» Потребовалось некоторое время, чтобы привести всех в чувство. Вид у побитых был пристыженный. Микки, сохраняя свое знаменитое хладнокровие, надел на пленницу наручники. И тут она закричала. Словно до нее только сейчас дошло, куда ей предстоит отправиться. «Стойте, погодите, не надо! Убейте меня, пожалуйста, убейте! Меня будут пытать, я не могу, не выдержу, убейте! Хотите трахать, давайте, я сама разденусь, только пристрелите! Не ведите в гестапо! Они потом на самом деле продадут нас чужим!» «Давай, шагай!» — подтолкнул я ее. «Ничего с тобой не случится. Дашь чистосердечные показания следствию. Молчи, дура, и дотерпи до ночи. Так что, может быть, все и обойдется. Нечего бунтовать зазря». Кажется, она меня поняла. Успокоилась, даже смогла не оглянуться, когда я вновь заговорил с ней по-русски. Мне нужно, чтобы она замолчала, чтобы перестала кричать. Иначе я получу пулю в спину от своих же. И все будет списано на случайное срабатывание оружия. Девчонка затыкается, мгновенно, едва только разобрав обращенные к ней мои слова, произнесенные по-русски. Я чувствую, меня словно медленно поджаривают в моей броне. Все ради великой цели. Вновь и вновь повторяет знакомый с детства голос моей памяти. Тебе придется предавать и быть преданным. Тебе придется сжимать зубы и твердить про себя, что бывают, мол, ситуации, когда цель таки оправдывает средства. Отделение мало-помалу приходило в себя. Последним на ноги поднялся Раздвокряк. Остальные, Сурендра, Джанамани, даже Фатих, в самом деле смотрели на меня смущенно и виновато. А вот во взгляде Кряка я прочел чистую, незамутненную ненависть. Я отвернулся. Если все пройдет, как я задумал, плевать мне на всех и всяческих кряков с селезнями. К месту сбора пленных сгоняли со всех сторон. Они едва шли. Многих пришлось тащить, кого под руки, а кого и на носилках. Многие, если не все, носили красные повязки, знак интербригад. Совсем молодые, мальчишки и девчонки, лет по 17-18. Редко встретишь более взрослые лица. Старше 30 совсем никого. Серые, перепачканные глиной, гарью и частенько кровью штормовки. Самодельные петлицы на отворотах. Самодельные петлицы с кубарями и шпалами. Пленных принимали четверо из гехаймстацполицай в неизменной своей черной форме и длинных кожаных пальто, неудобных и непрактичных, но за которые тайная государственная полиция держалась крепче, чем шотландская гвардия Ее Величества Королевы Соединенного Королевства за свои юбки-кильты и косые береты. Я нарочито грубо пихнул пленницу в спину. Сейчас надлежало показать рвение. Обер-ефрейтор. Я назвал фамилию, взвод и роту. Получил стандартно общий молодец. Откозырял и уже совсем было начал отваливать, когда... Когда увидел окровавленную, ободранную дальку. Со скрученными за спиной руками и свежим кровоподтеком на щеке. Она едва стояла на ногах, но все-таки стояла. Сама, гордо отпихнув руки тех, кто пытался ее поддержать. Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Утешительница наша во всех печалях. Я едва заставил себя сдвинуться с места. Что ж, ничего удивительного. Далька всегда была в этих самых бригадах. Чья-то воля подняла их всех с разных планет, стянула сюда. Зачем? Для чего? Почему? И вот теперь Дальку, мою Дальку, равнодушно вносят в список. Берут отпечатки пальцев, сканируют роговицу. Опознавательного жетона на ней, само собой, нет. Но гестаповцам он и не нужен. Они спрашивают имена скучными голосами. Само собой понимая, что пленные придумают себе что-нибудь. Это сейчас никого не волнует. Главное — принять всех пленных и запротоколировать. Не помню, как я заставил себя уйти с того места. Наверное, вовремя вспомнил, что мне еще велено зачистить сектор на предмет трофеев, то есть оружия, которого нельзя оставлять на земле. Я отправился обратно к отделению. Сейчас мне как никогда хотелось, чтобы Кряк не выдержал. Мне надо было кого-то убить, ощутить рвущуюся плоть под пальцами, почувствовать на щеках брызги чужой горячей крови. О последствиях в такие мгновения не думаешь. Однако Кряку, похоже, все уже объяснили без меня. Во всяком случае, он встретил меня униженными извинениями, обещаниями исправиться, ссылками на тех самых бесов, которые, как обычно, попутали, и так далее и тому подобное. Я только рукой махнул. Селезень меня уже не занимал. Прочистив горло, я велел ребятам как следует взяться за трофеи. Сам же связался с санчастью. Кто ты за командир, если не выяснишь, что с твоим раненым бойцом? Хань был жив, но плох. Пуля оказалась разрывной, но при том еще и какой-то некачественной. Она разорвалась, но не до конца или не с той силой. Ханя должно было просто порвать пополам. А так он отделается только обширной хирургией плечевого сустава, имплантами и так далее. Если, конечно, его военная страховка, исчисляемая из индекса полезности, позволит оплатить операцию. В противном случае руку просто отнимут. И китайца отправят на пенсию. Иногда выгоднее платить скромное пожизненное содержание увечному солдату, чем приводить его в порядок. Империя умеет считать. Ребята отозвались на весть о судьбе Ханя с достойным истинных наемников безразличием. Кто-то из них теперь должен получить повышение по службе и прибавку к жалованию. И это единственное, что имело хоть какое-то значение. Сейчас отделение занималось тем, что стаскивало в одну большую груду все найденное на поле боя оружие. Я отобрал у Мики записи и принялся перепроверять, ругаться на плохую сортировку трофеев и вообще вести себя, как и полагается, господину обер-ефрейтору. Ночь тянулась и тянулась. Никто не думал о сне. Я вообще действовал и двигался, словно в тумане. Перед глазами стояло Далькино лицо. Кровоподтек, наверное, уже начал темнеть. Она сопротивлялась, когда ее схватили. Конечно, зная Дальку, она, небось, и дралась вплоть до ногтей и зубов. Я произносил какие-то слова, распекал Мики за нечитаемый почерк, подгонял отделение, даже принял более персональные извинения от опомнившегося раздвокряка. Но все это время не видел ничего, кроме бледного, залитого кровью Далькиного лица. Как бы она меня ни ненавидела, как бы не хотела унизить, а может быть, даже и убить. Когда, наконец, мы вычистили наш сектор, и я, запросив взводного, услыхал долгожданное отделение отдых, край неба уже стал зеленоватым. Я махнул рукой ребятам, мол, шабаш. Они повалились почти там же, где стояли. Не потребовалось много времени, чтобы их всех сморило непробудным сном. Никто даже и не вспомнил об ужине. Я знал, этот сон скоро и быстро проходит, когда желудок властно напомнит о себе. «У меня очень мало времени». «Фатеев, обер-ефрейтор!» раздалось из переговорника. Кулаки мои невольно сжались. Разумеется. Кому еще могло так повести? Только мне. Господин штабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль собственной персоной. Не нашлось ему ни пули, ни мины. Он вынырнул из предутреннего сумрака, в броне, казавшейся вообще квадратным. Мельком взглянул на безмятежно дрыхнущее мое отделение, хмыкнул. «Сберегать силы своих людей, обер-ефрейтор, дело, конечно, похвальное. Но почему не выставлено охранение? Почему нет чередования смен? Чему я тебя, обер-ефрейтор, только учил?» «Виноват», — я склонил голову. «Возражать сейчас я не имел права. Вымотались ребята». «Вымотались», — проворчал вахмистер. «Знаю, обер-ефрейтор, я сам таким был. За самоотверженность хвалю. А вот за неорганизацию правильного отдыха объявляю выговор. Устный, без занесения. Ладно, обер-ефрейтор. Твое счастье, лейтенант сам расставил посты в нашем секторе и сам их обходит. Так что можешь блаженно дрыхнуть до самого утра. Сегодня не повезло другим. Ваша очередь следующая». Он внезапно посерьезнел. «Слушай, Фатеев, я должен тебе кое-что сказать не при всех, не по уставу, а по душе». «Господи, он, оказывается, думает, что у него есть душа?» «Слушаю вас, господин вахмистр». «Парень, ты действительно хороший солдат, и то, что я скажу тебе, может, тебе знать и не следует, но правда всегда лучше лжи. Я вот лично так думаю». «А речь про твою девчонку. Бывшую девчонку я имею в виду». «Вы имеете в виду Дали Дзамайте?» Как можно более спокойным голосом проговорил я. «Да. Она назвалась вымышленным именем. Сняла жетон, даже отпечатки пальцев изменила. Но сам понимаешь, с тайной полицией шутки плохи. Они ее опознали среди всех остальных. Она в плену, Фатеев. Ужайся, парень, я знаю, у вас, русских, все всегда серьезно. Я знаю, вы поссорились. Потом была эта история с патрулем. Короче, твоя подружка доигралась. Хотелось бы верить, что просто по глупости, но... Короче, я тебе все сказал, обер-ефрейтор. Надеюсь, ты не станешь делать глупости. И я надеюсь, ты не забудешь присягу и не полезешь ее освобождать. Я не хочу терять толкового обер-ефрейтора. Правда, забывающего должным образом организовать несение ночного дозора». Он неожиданно хлопнул меня по плечу и быстро зашагал прочь. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, и тотчас же стал стаскивать с себя броню. Никто из моего отделения не потрудился снять ее на ночь. Собственно говоря, именно на это она и была рассчитана. Десантнику должно было быть комфортно в броне, как говорится, все 24 часа. Не потребовалось много усилий, чтобы из снятого панциря, шлема и ножных щитков соорудить почти точное подобие спящего обер-ефрейтора Фатеева. То, что я делал, было больше, чем глупостью. Это было преступлением. Но ничего поделать я не мог. Спасибо тебе, штабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль. Ты научил меня бесшумно красться сквозь ночь. Ты научил меня, как обманывать инфракрасные детекторы, наверняка понатыканные по периметру загона для пленных. Я скользил над землей, согнувшись три погибели. Почти ногой, обмазавшись, поглощающий тепловое излучение тела мазью. У меня не более 5 секунд, а иначе полный провал. Я не думаю, что будет дальше. В сознании раскаленным гвоздем засело только одно. Далька им достаться не должна. Никогда и ни за что. Пусть даже я буду гореть в аду и до страшного суда и после. Загон для пленных на самом деле был просто загоном, наскоро обтянутым колючей проволокой клочком земли, ярко освещенным прожекторами. Вокруг лениво прохаживалось четверо часовых. Четверо. Много. И это кадровые, первая рота. Фон бароны. Стержневая нация, ловкие, отлично обученные, сильные. Мое единственное преимущество – моя девушка сидит сейчас в этом скотном дворе, а не их. Я не зря прогнал Микки с учета трофеев. 6 штык ножей, 6 стандартных имперских штыков. Каких миллионы. С номерами, но все равно не проследить, чья рука их держала, потому что я позаботился надеть перчатки. Часовые ходят парами. Сойдутся, разойдутся, снова сойдутся. Ага, следующий проход, они встретятся аккурат у импровизированных ворот загон. Мой шанс, которым нельзя не воспользоваться. Я прыгнул как раз в тот момент, когда обе пары сошлись. Ножи полетели парами, одна за другой, хорошо и вовремя. Есть такое ощущение у стрелка, уже после того, как нажат спусковой крючок, что пуля ляжет как надо. Такое же было сейчас и у меня. Штык-ножи вообще-то не предназначены для метания. На то у десанта есть специальные клинки. Но только и не хватало мне сейчас пользоваться оружием десанта. Четверо караульных упали почти разом. Глупцы, Они даже не опустили забрало. Верно наслаждались ночной прохладой. Когда наконец-то отступила горячка боя. Когда уже стало ясно, что ты цел и невредим. Именно на это я и рассчитывал. Лезвия вошли хорошо и на всю глубину. Солдаты не мучились, они умерли мгновенно. Империя заплатит страховку их родным, будет таковые отыщутся. Я метнулся к проволоке. Сбившиеся в кучу, освещенные прожекторами, пленные являли сейчас жалкое зрелище. Их не оставили без медицинской помощи, империи не нужны лишние мучения, которые не принесут ей, империи, никакой пользы. Вот на допросах другое дело. Проволока, ясное дело, под током. Соединить два оставшихся штык-ножа наподобие ножниц, резать, резать, резать. Искры, пахнет озоном. Я отдираю две плети проволоки, открывая широкий проход. Взмахиваю руками. Нет, все-таки их не зря учили в этих самых бригадах. Пленных было десятков пять, и они не бросили всей массы на утек, чего я боялся. Не подняли крик. Молча и сноровисто, пропуская вперед девчонок, они стали выбираться наружу. Я дождался, когда сквозь прореху проскользнула Далька, и, не высовываясь, не показываясь им на глаза, бросился обратно. Первая часть плана окончилась успешно. Предстояла вторая, самая опасная и гадкая. Бегом обратно, на бегу сдирая с тела длинные пласты антиинфракрасной мази. Дорнуть свое обмундирование и теперь уже нарочито медленно подняться, потянуться даже. Теперь пусть меня видят. Я не могу спасти всех, я могу только дать им шанс, а остальное в руках всемогущей судьбы. Я, честный обер-ефрейтор Руслан Фатеев, поднялся, чтобы отлить. И решил чуть пройтись. И увидел пустой загон, увидел мертвых часовых и убегающих пленных. И я, честный обер-ефрейтор Руслан Фатеев, верный принесенный не столь давно имперской присяге, немедленно начинаю действовать, как мне велит долг, перед его императорским величеством кайзером. Я поднимаю тревогу. Я ору в эфир на всех диапазонах. Я бросаю в погоню. Я открываю огонь. О да, я дал беглецам достаточно времени, чтобы они получили шанс. Но я не могу дать уйти им всем. Я беру на себя роль Всевышнего. Я буду судить, кому жить и кому умирать. Потом мне предстоит ответить за это. Может, даже и очень скоро. Я подрезаю очередью одного из бегущих. Он, похоже, ранен, отстает от других. Двое его товарищей подхватывают его под руки, и я подрезаю их тоже. Простите меня, братья, если сможете. А если не сможете, что ж, на последнем суде, когда мы посмотрим с вами друг в друга в глаза, я не возражу ни на одно из ваших обвинений, и пусть Всеотец бесстрастно взвесит всю тяжесть моей вины. Лагерь за моей спиной уже пробудился. Крики, голоса. Эфир забит разномастной руганью, как правило, на немецком. Бегут десантники, кто-то отдает команды, а беглецы уже рассеиваются. Но они слабые, измученные, а большинство преследователей свежо. И я уже начинаю горько раскаяться в содеянном, когда внезапно откуда-то из предутренней мглы нас встречает режущая пулеметная очередь. Пулемет бьет с вершины небольшого холма. Один из склонов круто обрывается в речное ложе. Кто-то сильно, очень сильно ударяет мне в плечо. И мир переворачивается. Мрак. Нет даже боли.